Глава третья. История и память. Оставив эльфа объясняться с девушками, мы вместе с Муркой отправились на кухню. Там с прошлого раза почти ничего не изменилось. Везде, где только можно, стояли чашки, плошки, блюдца и горшочки, наполненные странными субстанциями. Приятной неожиданностью оказался котелок с гречневой кашей, скромно примостившийся в уголке стола. После непродолжительного поиска мне удалось обнаружить на полке над печкой мешочек с сухарями, пару зеленых яблок, надгрызенный кусок сыра, несколько помидоров и сморщенный огурец. Не густо, но для легкого перекуса сойдет, а там, глядишь, появится Вика и расскажет, куда и зачем они спрятали все наши запасы съестного. Большую кошку предложенное меню не впечатлило. Отклонив идею отправиться в нашу комнату и отдохнуть от потрясений, она устроилась у меня в ногах и принялась наблюдать за тем, как я насыщаюсь. Ну а мне подгоревшая, пересоленная, давно остывшая и превратившаяся в однородную клейковатую массу каша показалась пищей богов. Так и правду люди говорят. Завтрак, съеденный без аппетита, просто съеден на сутки раньше, чем нужно. Напряженная работа челюсти и мыслительному процессу не мешала. Ковыряя ложкой гречку, я пытался понять, почему процедура модернизации оказалась столь болезненной. Что мешало ушастику свести к минимуму неприятные ощущения, сопутствующие извлечению костей из суставов? Земные мануальщики способны проделать подобное практически без боли, просто надавив на определенные точки на теле человека. И мне не верилось, что эльфы до этого не дошли. Значит, чтобы зелья подействовали должным образом, одного извлечения костей недостаточно. Требуется именно повреждение тканей. А хитрые долгожители навострились одним махом убивать двух зайцев, и суставы разрабатывать, и болевой порог учеников определять. Или я притягиваю объяснение за уши? Не успел я утолить первый голод, как на кухне нарисовались остальные члены семейства. Дар выглядел жалко. Похоже, Вика провела с ним разъяснительную работу, и когда только успела. Эх, хотел бы я так уметь. С помощью пары-тройки фраз морально опускать оппонентов по самое «не балуйся». Бросив виноватый взгляд на нас с Муркой, эльф достал кинжал и приступил к разделке тетеревинных тушек. А арчанка, не дав мне сказать ни слова, торжественно объявила, что они с лисенком идут за ягодами, после чего цапнула за локоток не успевшую возразить рыжую и исчезла с горизонта событий, прихватив котят за компанию. Лихой маневр супруги я оценил. Сейчас нам с Муркой и Даром крайне полезно пообщаться без свидетелей. Сгладить появившиеся острые углы в отношениях, устранить возникшую неловкость в общении. Короче, восстановить пошатнувшееся доверие друг к другу. Жаль только уходя. Вика не догадалась шепнуть мне, каким макаром это можно провернуть. Отношения – это вам не разбитый стакан. Так просто их не склеить. А мои мозги рожать сколько-нибудь толковую идею решительно отказывались. Некоторое время на кухне царило молчание. Ушастик возился с мясом, похоже, аналогично не представляя, с чего начать разговор. Мурка по понятным причинам безмолвствовала, а я старательно работал ложкой. Так что первый шаг навстречу пришлось сделать Дару. И эльф не подкачал. Вытащив откуда-то глубокую миску, он положил на нее половину птичьей тушки и поставил перед носом большой кошки. Пропустившая завтрак Марилана подношение приняла благосклонно. Глядя на то, с каким аппетитом хвостатая накинулась на угощение, я мысленно поставил ушастику честно заработанную пятерку и принялся гадать, какой ключик он подберет ко мне. Но, как выяснилось, за время нашего знакомства Дарит успел изучить все мои уязвимые точки. Ловко отделяя кинжалом сочное филе от костей, он начал рассказывать об Академии Лесных Стражей. Основано сие заведение было примерно 1000 лет назад. Сравнительно недавно по меркам ушастых долгожителей. Причина, побудившая эльфийского правителя создать центр подготовки элитных воинов, была более чем прозаической. В то время у орков стихли кровопролитные распри между племенами. На севере у соседей наметилось какое-то подозрительное шевеление. Да и не так давно провозглашенная империя людей угомонилась, прекратив свои захватнические войны. Вот король и решил повысить обороноспособность страны на всякий непредвиденный случай. Разумеется, начали с магов, основной ударной силы любого местного государства. Собирать по лесам и городам всех одаренных эльфов и в приказном порядке денно и ношно обучать их боевой магии в Королевской Академии не стали. Либо не хотели раньше времени сеять панику среди населения, либо опасались, что соседи, прознав о мобилизации, в свою очередь затеют подготовку к большой драке. Обстряпали все хитрее. Внезапно, ни с того ни с сего, в магических кругах стало выгодно и престижно набирать учеников. Государственные субсидии на содержание воспитанников, а также хитрая система поощрений и льгот, к примеру, налог на продажу бытовых амулетов для мага с 5 учениками был чисто символическим. Быстро убедили мастеров жизни, что полезнее тратить свое свободное время не на эксперименты или праздные развлечения, а на попытки вложить основы магической науки в пустые головы подрастающего поколения. Чтобы мастера набирали одаренных не для галочки, а действительно учили, король издал указ о регулярном проведении публичных состязаний молодых магов. Несколькими последующими правитель обеспечил возрастание спроса на магические услуги, тем самым подготовив благодатную почву для молодых специалистов и заблаговременно решив вопрос с безработицей. Ясное дело, все эти меры потребовали затрат и немалых, но правитель не скупился. И в результате, спустя десятилетия, количество квалифицированных магов в государстве, по самым пессимистичным подсчетам, удвоилось, что привело к резкому удешевлению их услуг, которое, в свою очередь, подстегнуло появление новых технологий, использующих магическую составляющую, и вызвало стремительное развитие промышленного производства. Но не будем забегать далеко вперед и вернемся к Академии. Если с магами проблему решили быстро, то с вояками, магией не владеющими, пришлось повозиться. На тот момент в королевстве существовало более сотни школ, или, если хотите, стилей воинского искусства, различных как по технике, так и по методике подготовки. Сходу выбрать один в качестве эталонного не представлялось возможным, ведь каждый из них имел свои достоинства и недостатки, а проворачивать аналогичный фокус с ученичеством было нецелесообразно. На выходе получилась бы не армия, а толпа разношерстных бойцов, понятия не имеющих о слаженном взаимодействии, дисциплине и работе в больших группах. Недолго думая, правитель создал особую комиссию по боевым искусствам, которая поручил объединить лучшие достижения всех школ в одну и придумать программу быстрой подготовки элитных солдат. Идея забуксовала уже на старте, напоровшись на нежелание мастеров сотрудничать с членами комиссии. И не мудрено. Создать неповторимый стиль, многими поколениями его оттачивать и доводить до совершенства. А тут вдруг по приказу короля за обычное спасибо раскрыть все секреты подготовки, чтобы в будущем получить легионы конкурентов, которые благодаря количеству легко отнимут у тебя и твоих учеников кусок хлеба. Неслыханная наглость. Вот мастера всеми силами уклонялись от дачи показаний и более того открыто высказывались против королевского начинания. С мертвой точки дело сдвинулось только после того, как гильдия наемников, в которой исторически числилось большинство вольных работников кулака и кинжала, получила от короля немало вкусных плюшек, а самым известным и влиятельным мастерам были гарантированы места наставников в спешно организуемой Академии лесных стражей. И хотя множество простых вояк, пролетевших с отступными и высокооплачиваемой должностью, как фанера над Парижем, остались недовольны, бунтовать они не осмелились. Да и как иначе, если на них насели всем миром. Родная гильдия угрожала санкциями, уважаемые мастера давили авторитетом, а тут еще королева подоспела с очередным посланием от Великой Матери, где та открытым текстом просила своих деток сплотиться и не поднимать бучу из-за какой-то ерунды. В таких условиях особо не повозникаешь. Вот мастера и начали колоться. Без особой охоты, но не опускаясь до откровенного саботажа. Обобщив добытые сведения, комиссия быстро нарисовала план обучения и приняла в Академию первую партию новобранцев. Успех был потрясающим. Через несколько лет напряженной работы правителю продемонстрировали полк вышколенных профессиональных воинов, по боевым качествам почти не уступающих лучшим членам гильдии наемников, а по выучке способных соперничать даже с королевской гвардией. Глава государства пришел в восторг, отсыпал наград членам комиссии, обласкал мастеров-наставников и велел продолжать в том же духе. А новоявленные лесные стражи отправились по местам службы. Думаете, конец сказочки? Как бы не так. Вскоре выпускники стали умирать один за другим. Но не от рук разбойников, воров, контрабандистов и прочей трудноистребимой швали. Не на дуэлях, а по совсем непонятным причинам. У одних внезапно останавливалось сердце. Другие, употребив в компании собутыльников пару кружек крепкой настойки, хватались за живот и умирали в страшных муках. Третьи накладывали на себя руки, оставляя сумбурные записки о том, что больше не могут владеть своим телом. Спешно инициированное расследование показало, что все оставшиеся в живых бойцы имеют серьезные проблемы со здоровьем. Многие из них за время службы обращались с различными жалобами к лекарям, которые в ответ разводили руками, будучи не в силах определить причину недомоганий. Многие пристрастились к алкоголю и наркотическим снадобьям, помогающим облегчить постоянные боли. Но главное, все стражи при проверке мастерства показали результаты много хуже тех, что были у них на момент выпуска. Попутно подняли документы в академии и обнаружили ужасающее сокрытие данных. Оказывается, четвертая часть учеников первого поколения так и не дожила до выпуска, а несколько сотен из нового набора уже отправились на встречу с Великой Матерью. Сказать, что правитель был в ярости, это сильно преуменьшить. Полетели головы, причем в самом буквальном смысле. Много голов. Новая комиссия быстро разобралась в причине катастрофы. Пытаясь максимально сократить срок подготовки, их предшественники сделали акцент на алхимию, которая хоть и превращала за считанные месяцы обычного эльфа в невероятно крепкого, ловкого и выносливого бойца, но при этом сильно сокращала срок его жизни. И если в Академии измененные и подстегиваемые разнообразными зельями тела лесных стражей работали на пределе возможностей, демонстрируя поразительные результаты и необычайно высокую степень обучаемости, то едва регулярные вливания специальных составов прекратились, вполне закономерно наступила ломка, а долго ее терпеть изношенные организмы с искалеченным механизмом регенерации были не в состоянии. В общем, занятия в академии прекратили. Всех стражей первого выпуска отправили на почетную пенсию, а недоучек на лечение к мастерам жизни. Альтернативную методику разрабатывали долго, привлекали специалистов, лекарей, магов, алхимиков и прочих, оптимизировали зелья, пытаясь нивелировать их губительное воздействие на организм. Расширяли программу обучения, добавляя дисциплины для всестороннего развития бойцов. Пересматривали методику физической подготовки. Проводили многочисленные эксперименты. Одним словом, старались. Ведь лишаться головы за халтуру никто не хотел. Когда же через пару лет окончательно потерявший терпение правитель поинтересовался результатами исследований, комиссия предоставила однозначный вывод. Быстро превратить среднестатистического обывателя в умелого бойца без урона его здоровью невозможно. Чтобы вчерашний крестьянин стал мастером боя, требуется минимум 10 лет интенсивных тренировок. Причем зелья и магия могут выступать лишь подспорьями на этом пути, но никак не основой обучения. Хотя способ сократить срок есть. Принимать в академию тех, кто уже прошел предварительную подготовку. Эльфы с малых лет, привычные к интенсивным физическим нагрузкам, способны быстрее вырабатывать нужные навыки. Кроме того, их тела будут более благосклонны к изменяющим зельям. Так как одно дело вылепить ушастого терминатора из необработанного вторсырья, и совсем другое довести до ума похожую по форме заготовку. Поблагодарив ученых за честность, правитель велел им окончательно доработать оба варианта и готовиться притворять в жизнь. А сам приказал организовать сеть бесплатных школ для бедных слоев населения. Нет, не лагерей подготовки будущих лесных стражей, а самых обычных школ, где детей крестьян и ремесленников начали обучать грамоте, счету, истории, религии и, среди прочего, умению владеть собственным телом с таким расчетом, чтобы выпускники, разумеется, если у них возникнет желание, могли без проблем пройти ускоренный курс обучения в академии. Мотивы этого королевского поступка для меня остались загадкой. Зачем было вкладывать бешеные суммы в образование, если разница между курсами подготовки лесных стражей составляла несколько лет? Сущие пустяки по меркам долгожителей. Дарит, ощутив мое удивление, пояснил, что таким образом правитель проявлял заботу о своем народе. Но лично я склонялся к мысли, что организация школ была скорее попыткой восстановить пошатнувшуюся репутацию. Так сказать, публичными извинениями за первый блин с академией. В пользу моей теории говорил и тот факт, что когда заведение, полностью сменившее преподавательский состав, наконец возобновило свою работу, очередной набор был крайне скудный, поступили единицы, которым было совсем нечего терять. И такая ситуация наблюдалась больше десятилетия. Но потом выпустились лесные стражи, подготовленные по новой методике, которые на деле подтвердили свою высочайшую квалификацию и отсутствие проблем со здоровьем. Парней следующего выпуска командиры боевых подразделений расхватали как горячие пирожки, что вызвало большой ажиотаж среди населения. Теперь от желающих поступить в академию не было отбоя. Еще бы, обучение абсолютно бесплатное, с полным пансионом, а по окончании гарантировано место службы с высоким окладом. Просто мечта для отпрысков небогатых семейств. В скором времени правителю пришлось спешно организовывать филиалы академии по всей стране. На этом ушастик завершил краткий экскурс в историю, вскользь упомянув, что король-перестраховщик навсегда остался в памяти народа как великий реформатор, во время правления которого государство эльфов достигло пика своего могущества, а его преемник закрепил за Академией лесных стражей звание главного учебного центра страны. Задумчиво хмыкнув, я поскреб дно таинственным образом опустевшего котелка. «Вот же Шахерезада!» – оборвал на самом интересном. Хотя дальше я могу продолжить и сам. Итак, Академия работала на полную катушку, год за годом выпуская из своих стен маленькую армию. Но лесные стражи – это не маги. Их таланты востребованы в куда меньшем количестве сфер общественной жизни. И если первые десятилетия спрос на них держался на одном уровне, то потом, когда были заняты все места в гвардии, погранотрядах и даже обычной городской страже, во весь рост стала проблема безработицы. А армия – это серьезная статья расходов. Ведь даже в мирное время солдат нужно кормить и одевать. Вовремя не уследи, и в бюджете зияет огромная дыра, которую нечем заткнуть. Если вспомнить читанный мною не так давно исторический трактат, как раз в то время эльфы усилили давление на соседние государства. Видимо, пришедший на смену правитель не нашел ничего лучше, чем затеять войну с людьми, чтобы таким способом выпустить пар. Почему он не обратил свой взор на орков, не знаю, но могу предположить, что наращивание сил длинноухих не осталось незамеченным для их южных соседей, которые, в свою очередь, стали готовиться к схватке и к тому времени превратились в крайне опасного противника. На провокации люди не поддались. Вовремя сообразив, куда дует ветер, они добровольно вошли в состав империи, с которой эльфы в одиночку тягаться не могли. Тут бы ушастикам успокоиться, но ситуация в стране достигла критической точки. Казна стремительно пустела, безработица достигла угрожающих масштабов, преступность превратилась в серьезную проблему, теневые гильдии развернулись вовсю, возникла угроза бунта. Разумеется, это лишь мои домыслы, но я уверен, что в реальности все было именно так. Иначе с чего бы эльфы, считающие себя венцом творения, так легко опустились до союзнических договоров с недостойными орками и гномами? Южане с радостью поддержали идею выступить против империи, поскольку сами находились в аналогичной ситуации, усугублявшейся разобщенностью племен. Для коротышек любой военный конфликт – прекрасная возможность заработать, а добиться поддержки мелких, пока еще независимых государств людей на севере, оказалось не так сложно. И вот на дворе Первая мировая война, по сути спровоцированная обострением паранойи одного эльфийского короля. Веселый финал, правда? Принимая во внимание цели, которые изначально преследовал правитель, так и хочется вернуть известную фразу о благих намерениях. Пока я витал в облаках, размышляя о превратностях судьбы, ушастик достал вместительный горшок, развел огонь в печи и поставил мясо тушиться, после чего забрал у меня котелок, определил его к груди грязной посуды и присел рядом на лавку. Прислушавшись к чужим чувствам, я ощутил не только раскаяние. Сейчас к нему добавилось еще и любопытство, причиняющее эльфу серьезные неудобства своей неудовлетворенностью. Но желания облегчить страдания дара у меня не наблюдалось. Нет уж, пусть побудет на моем месте. Может проникнется, осознает, как важно делиться с близкими своими соображениями. Поглядев на меня с надеждой, ушастик наткнулся на мою ироничную ухмылку и разочарованно вздохнул. «Нет, братишка, ты меня недооцениваешь. Одной исторической справки будет маловато для извинений». «Хорошо, Ник», — безоговорочно капитулировал Дар. «Что ты еще хотел бы узнать?» «Расскажи мне о своей учебе в академии», — попросил я. Эльф поморщился. Видимо, воспоминания об этом периоде жизни были не слишком приятными. Но возражать не осмелился. Обучение оказалось сложнее, чем я мог себе представить. И не только по причине запредельных нагрузок, к которым я вследствие своего излишне домашнего образования не был достаточно подготовлен, а из-за специфического отношения мастеров. Все дело в том, что мне удалось поступить только благодаря помощи одного должника моей матери, который замолвил за меня словечко перед советом наставников. Мастеров не впечатлили ни моя одаренность, ни знания, ни физические данные. И если бы не просьба одного уважаемого эльфа, карьера лесного стража мне бы не светила. Так они заявили мне в лицо при поступлении и не гнушались повторять при каждом удобном случае. А орел дурной славы препятствовал налаживанию связи с другими новичками. Причем обиднее всего, что для знати поступления по протекции ситуация обыденная. Однако моя семья к ней не относилась, и это сразу сделало меня чужим и для компании отпрысков аристократов, и для группы простолюдинов. В такой враждебной среде было сложно выжить, но я нашел себе отдушину в тренировках и вскоре демонстрировал лучшие результаты на потоке. Для этого пришлось потрудиться. Как ты наверняка догадался, из-за своего дара мне пришлось согласиться на ускоренный курс. Дар говорил и говорил, предельно откровенно, ничего не скрывая, буквально обнажая передо мной душу. Он рассказывал о своих мыслях и переживаниях, надеждах и разочарованиях, успехах и поражениях. И я не сомневался, подобным ушастик еще ни с кем не делился, даже с собственной матерью, желая уберечь ее от ненужных волнений. Он верил, что я не стану осуждать, смеяться над его ошибками или презирать за его поступки, а пойму и разделю его чувства. Он доверился мне, и я не мог не пойти ему навстречу, подарив прощение. Когда вокруг меня начал сгущаться туман, я уже не удивился, а максимально расслабился, отрешился от реальности и позволил ему укрыть свое сознание. Очутившись в знакомом хороводе пестрых картинок, я терпеливо ждал, что мне продемонстрирует Дарит. Однако братишка не торопился с выбором. Тогда я наугад выбрал одно из ярких изображений, мысленно подтянул поближе и без страха в него нырнул. Наградой мне стали полчаса крайне изобретательного избиения шестом, сопровождаемые витиеватыми словесными оборотами старого мастера, недовольного моими стараниями. И хотя в моих руках тоже была длинная палка, я ничего не мог противопоставить наставнику, раз за разом пропуская его атаки, получая болезненные тычки и падая на землю. Воспоминание завершилось, но мое сознание не вернулось в родное тело. Оно снова очутилось в зыбком тумане, а количество картинок вокруг многократно возросло. Мысленно почесав тыковку, я не стал особо задумываться над мотивами открывшего мне свою память ушастика, а воспользовался моментом и подтянул следующее изображение окошка. Окунувшись в него, я насладился восхитительными моментами спарринга на мечах с одним из выпускников Академии. Да, восхитительными. Ведь моя подготовка оказалась столь высокой, что позволила не только на равных противостоять молодому лесному стражу, но и одержать победу, отделавшись лишь несколькими порезами на животе и распоротым плечом. Вынырнув обратно в сюрреалистичную картинную галерею, я несколько минут глупо улыбался, дожидаясь, когда пройдет торжество от осознания успешно сданного экзамена. Это великолепно. Дар действительно мастер, и клянусь, я сделаю все от меня зависящее, чтобы научиться такому владению клинками. Ушастик еще будет гордиться своим учеником. Когда эйфория схлынула, я задумался, можно ли выбирать воспоминания. Просматривать всю жизнь дара мне бы не хотелось, но вот узнать, откуда ушастику столько всего известно про методику обучения лесных стражей, я бы не отказался. Ведь ему были знакомы не только основные принципы, а конкретные приемы и методические задачи, включая рецепты специфических зелий, которые точно не готовятся для широкой продажи. Не успел я развить эту мысль, как от пестрого роя отделилось сразу десяток картинок, которые, собравшись в компактный веер, подлетели ко мне и накрыли с головой. Калейдоскоп воспоминаний, в которых мне пришлось занять место главного действующего лица, дал исчерпывающий ответ. Оказывается, на последних циклах обучения Дар планировал немного подзаработать, получив место подмастерья в академии. Ради этого он с большим трудом выбил себе право ходить на дополнительные занятия для будущих мастеров. Ночами изучал соответствующую литературу. Долго уговаривал штатного зельевара поделиться с ним опытом. Все это было напрасно. Звание подмастерья, а также перспективу дальнейшей работы в академии получил заносчивый аристократишка, который хоть и не сумел продемонстрировать на отборочных испытаниях хорошее знание материала, зато обладал длинной родословной и влиятельными родственниками. А недовольного решением совета Дарита тихонько отвел в уголок один из мастеров, более-менее прилично относившийся к парню, и без обидников раскрыл тому глаза. Видите ли, рылом ушастик не вышел, чтобы наравне с заслуженными наставниками тренировать графских сынков. Удовлетворив любопытство, я вернулся к прежней манере просмотра, выбирая воспоминания наугад. Правда, теперь многие из них приходили ко мне целыми группами, а точнее колодами. Например, занятие на тему приемов маскировки в лесу потянуло за собой целую стопку воспоминаний лекций, напоследок зафутболив меня на увлекательный практический экзамен, в котором мне, то есть, конечно же, Дару, пришлось играть в прятки против отряда мастеров. А когда я заинтересовался тренировками без оружия, память ушастика услужливо подкинула занятия по отработке основных техник боя вместе с бесчисленными попытками прохождения самых разнообразнейших полос препятствий, перемежающихся с лекциями по тактике выживания на вражеской территории. В общем, просматривать воспоминания братишки было интересно и в высшей степени познавательно. Благодаря полному погружению я многое узнал о быте и нравах долгожителей, их традициях и обычаях. Более того, я научился принимать последние, без презрения или отвращения, как заслуживающие право на существование в определенном общественном укладе. Также я изучил великое множество полезных вещей, вроде приемов ориентирования на местности, стрельбы из лука, тактики захвата укрепленного блокпоста и немагических способов обнаружения засады. И лишь одно меня смущало – боль. Она была постоянным спутником дара в Академии, незримым, но прекрасно ощущаемым фоном проходила через все его обучение. Буквально каждое просмотренное мною воспоминание содержало хотя бы один из ее многочисленных оттенков. Боль от кровавых мозолей на ладонях, оставленных утяжеленным учебным оружием. Боль в царапинах от разнообразных тренажеров. Боль в натруженных многокилометровым бегом мышцах. Боль от синяков и шишек, оставленных наставниками. Боль в разрезанных тетивой учебного лука пальцах. Да что там! Даже ночью ушастику не удавалось от нее избавиться, поскольку его сны больше напоминали кошмары и не приносили желанного облегчения. И понятно теперь, отчего первым делом Дар полез выяснять мой болевой порог. Тем, у кого он низкий, тренировки лесных стражей категорически противопоказаны. Либо загнуться в процессе, либо свихнуться от запредельных физических нагрузок. Последняя не такая уж редкость, судя по воспоминаниям братишки. Ощущая все то, что в свое время испытал ушастик, я не мог не проникнуться чувством глубокого уважения. Чтобы выдержать подобное, надо иметь поистине стальные нервы или титановые яйца, а лучше и то, и другое сразу. Лично я на месте Дара сломался бы еще на первом году жестокой муштры, а он продержался до самого конца. Еще и благодарственное напутствие от совета наставников отхватил, как отличник боевой и политической подготовки. Надо будет поинтересоваться результатами сегодняшней проверки. Годен я для полноценного обучения? Или ушастику специально для меня придется изобретать какой-нибудь щадящий режим? Воспоминания не иссякали, как и мое любопытство. Но когда я самым подробным образом изучил период обучения в академии и сделал небольшую паузу, раздумывая, не обратиться ли к более ранним пластам памяти, то почувствовал сильную усталость. Раньше она была незаметной, успешно скрываясь под пленкой чужих ощущений. Но стоило мне остановиться, тут же навалилась всей своей массой, грозя раздавить без жалости. И я решил, достаточно. Нужно сделать перерыв, ведь ушастик от меня никуда не убежит. Повинуясь моему желанию, стайка картинок улетела прочь. Туман постепенно развеялся, и я осознал себя сидящим за столом, сжимающим в кулаке недоеденный сухарь. Попробовал пошевелиться и едва не завыл во весь голос, сразу же получив все ощущения своего тела. Позвоночник немилосердно ныл, пятая точка основательно затекла, голова раскалывалась от боли, а во рту чувствовался неприятный солоноватый привкус. Полный писец. Вот это отходняк! Это сколько же я просидел без движения? Судя по ароматному запаху, доносящемуся из печки, однозначно больше часа. Как говорится, в компании с ушастиком время летит незаметно. Хе-хе. Скривившись, я помассировал виски, но колючий ежик, обосновавшийся в моей черепушке, продолжал ворочаться, ощетинившись иголками во все стороны. Ох-ох-ох, что ж я маленьким не сдох? После успешной сдачи экзаменов меня сразу отправили на границу, не дав даже увидеться с матушкой. Донесся до меня голос братишки. Ну а дальнейшие мои подвиги тебе уже в общих чертах известны. Покосившись на Дара, я обнаружил, что эльф сидит рядом, сосредоточенно перетирая какую-то траву в глубокой миске, и занимается этим довольно долго, принимая во внимание однородность получившейся темно-зеленой жижи. Постучав песиком об край тарелки, ушастик водрузил ее на стол. Поглядел на меня и обеспокоенно поинтересовался. «Ник, ты как себя чувствуешь?» «Ну, нормально», — со второго подхода выдавил я. Дар не поверил, потрогал мой лоб и даже проверил зрачки. Жара нет, но мне очень не нравится твое бледное лицо». «Не переживай», — через силу улыбнулся я. «Взбледнулось что-то. А если серьезно, я тебя заслушался и задницу напрочь отсидел». Понаблюдав за тем, как я встал и, пошатываясь, начал активно массировать часть тела по заверениям некоторых, ответственную за интуицию, ушастик улыбнулся краешком губ и предупредил. «Ты не молчи, если что не так. Наши составы на людях не испытывались, поэтому могут быть непредвиденные последствия». Иными словами, не исключены побочные эффекты, в число которых входит все что угодно, от расстройства желудка до преждевременного летального исхода. Разочарованно подумал я. Вот спасибо, что просветил. Эх, Дар, ну почему, как только я начинаю тобой восхищаться, ты умудряешься отчебучить такое, что впору за голову хвататься? Кстати, о голове. Ежик в моей черепушке потихоньку угомонился, но иголки не спрятал, да и усталость никуда не делась, так что самочувствием я похвастаться не мог. Тем не менее, оставив в покое оживающую пятую точку, бодро заверил ушастика, что если у меня вдруг начнет выпадать шерсть или расти хвост, то он узнает об этом первым, и задумался над дилеммой. Пойти вырубиться на пару часиков или потерпеть и дождаться обеда. Несмотря на схомяченные пол котелка каши, чувство голода никуда не делось. Просто стало не таким острым. «Ник», немного помявшись, робко подал голос Дар. «А давно Мурка начала учить тебя ментальным техникам?» Положа руку на сердце, силы желания чесать языком у меня и близко не наблюдалось. Но за проявленное терпение ушастика следовало вознаградить. Тяжело вздохнув, я отогнал мечты о мягкой постели и присел рядом с эльфом. Этому она меня не учила. «Тогда как ты смог передать мне свою память?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Само вышло. Вспомнил ощущения, появившиеся у меня в тот момент, когда ты делился воспоминаниями, и обратил их, цепко держа в сознании эпизод, который хотел передать тебе для ознакомления. Как-то так». «Постой, когда это я передавал тебе память?» — удивился эльф. «Или ты имеешь в виду день нашего знакомства? Но ведь в тот момент я ограничился одним чувством боли. Хочешь сказать, она не помешала тебе ощутить сам процесс передачи?» Я тупо вытаращился на ушастика. Вот те раз. Либо из нас двоих кто-то очень сильно тормозит, надеюсь, не я, либо мое дилетантское воздействие привело к избирательной амнезии. «Дар, ты меня пугаешь. Давай, вспоминай. Ты рассказывал об основах методики обучения лесных стражей, а попутно решил показать мне, как в свое время готовили тебя. Полутемная пустая комната. Высокомерный садюга-наставник со шрамом на морде. Так называемое испытание воли. Ну, припоминаешь?» Мои слова погрузили ушастика в ступор. Любоваться широко раскрытыми глазами эльфа мне быстро наскучило. Не дождавшись от Дара осмысленной реакции, я помахал рукой перед его лицом и поинтересовался. «Эй, братишка, ты чего?» Дар, слава богам, отмер, подобрал челюсть с пола и тихо сказал. «Ник, я не передавал тебе это воспоминание».